Глава 13. Прошлое. Летом дневная температура воздуха в Эр-Рияде никогда не опускается ниже 45 градусов по Цельсию, а наружная температура имеет роковое свойство становиться внутренней, если не принять предупредительных мер. И потому кондиционеры работали на полную мощность, а все солнечные отражатели на окнах были опущены, что погружало офисное помещение в своеобразные таинственные сумерки. Несмотря на это, все потели. Глен Майер сидел за письменным столом, утонув в своем кресле и погрузившись в темноту. Лишь капли пота блестели на лбу. «Мне очень жаль», — сказал он, бросив папку на стол перед собой. Она была не особо толстой и эффектного шума не произвела. «Мне очень жаль, но это сообщение я не могу передать по инстанции». Таггарт поднял бровь. «Ваша подпись вовсе не означает, что вы разделяете мою точку зрения». «Да-да, теоретически. На практике же самое позднее завтра утром последует звонок из Лэнгли». «Из-за чего же?» Лицо Майерса выступило из тени кресла. «Как долго вы здесь? 3 месяца, 4?» «4». «Как время летит?» «И тем не менее, вы все еще новичок в империи Аллаха Всемилостивейшего. Вы только-только перестали быть туристом». «Другими словами», — ответил Чарльз Таггарт. «Мой взгляд на эту страну еще свеж и непредвзят. Свободен от зашоренности». Глаза его начальника сузились. «Вы приписываете мне зашоренность?» «Вот уж точно нет», — заверил Таггарт, и это было искренне, потому что вы бы так не волновались, если бы не знали сами, насколько я прав в моем отчете. Да. И я еще был достаточно сдержан. У меня не сложилось такого впечатления. Таггарт откинулся назад. Его рубашка прилипла к коже. Если бы за долгие годы я не научился благословенному искусству дипломатии, я бы просто написал: «Саудовская Аравия – это кошмар, и если это империя Аллаха Всемилостивейшего, то он, должно быть, учредил здесь совместное предприятие с шайтаном». Единственная трудность, которую я испытал с отчетом, состояла в том, что я почти не знал, с чего начать. Мне не удалось выяснить, чем Саудовская Аравия отличается от Северной Кореи или какой-нибудь другой диктатуры, за исключением того факта, что мы набиваем карманы семейства Сауд деньгами, потому что нам нужна их проклятая нефть. Марс издал рычание. «Но хотя бы это вы поняли». Таггарт начал перечислять по пальцам. «У людей здесь нет конституции, нет парламента, нет партий. Они даже не знают, что такое профсоюз. А пресса печатает только то, что правительство желает видеть напечатанным. Глен, эта страна практически частная собственность Саудов. И семейство Сауд, богатейшее семейство в мире, грабит собственный народ. Мы наблюдаем это вдвоем, когда еще не прошло и 3 дней с момента моего прибытия. Они разрушают средний класс. Они сделали всю страну зависимой от их подачек, а деньги им на это даем мы». «Чарльз», — возразил Майерс, — «они за эти деньги продают нам нефть. Нам совершенно все равно, что они потом делают с этими деньгами». «Может быть, но нам не все равно, что Сауды делают с этой страной». Это все же из-за жары. Язык Таггарта говорил, прежде чем мозг успевал подумать, что сказать. По прошествии десятилетий здесь, кроме нефти, так и не было создано никакой экономики, заслуживающей это название. Мало того, страна по уши в долгах. Мне 3 раза пришлось перечитать все это, прежде чем я смог поверить. Больше 200 миллиардов долларов долга. Если пересчитать это на душу населения, то на каждого придется больше долгов, чем их было в Аргентине, когда страна обанкротилась. Также и валовый внутренний продукт, в пересчете на жителя Саудовской Аравии, несмотря на всю нефть, не дотягивает даже до половины того, что приходится на душу населения самых беднейших стран Организации экономического сотрудничества и развития. «Причина просто в том, что здесь расплодилось слишком уж много этих душ населения», — ответил Майерс. «Со временем и это нормализуется». Таггарт не собирался горячиться. То, что Майерс не захочет подписывать его отчет, можно было предвидеть. Майерс был кабинетный человек, и его интересовало только, чтобы в его ведомстве все было тихо и спокойно. Нет, это не нормализуется. Саудовская Аравия – пороховая бочка. Половина жителей моложе 18 лет, и работы нет практически ни у кого. И даже если бы была, люди к ней не подготовлены. Из 3 здешних выпускников университета – 2 специалисты по исламской теологии. Таггарт подался вперед и снова подвинул к Майерсу папку со своим отчетом. «Мы ведь не хотим, чтобы в Саудовской Аравии вдруг воцарилась демократия, потому что первые же выборы с громадным перевесом приведут к власти исламский режим, по сравнению с которым режим аятоллы Хамини покажется Вашингтону дружественным. Да что там, первым избранным президентом окажется, скорее всего, Усама бен Ладен. И тогда уже 1 баррель нефти будет стоить 140 долларов. Вот истинная причина, почему мы держим Саудов у власти. Чтобы эта страна не стала демократической. И это, Глен, позор для Америки». Майерс снова спрятался в тень. Его рука потянулась к папке, подняла ее вверх, подержала на весу и потом пренебрежительно швырнула через край стола в корзину для бумаг, где она приземлилась, издав металлический клонг. В Штатах не хотят это знать, Таггарт. Никто, поверь мне. После разговора с Майерсом Чарльз У. Таггарт сидит в своем кабинете, весь остаток дня глядит в окно и больше ничего не делает. По крайней мере, ничего, что можно было бы увидеть. Все замерло, но в голове его идет работа. Что-то он проглядел, не заметил какую-то взаимосвязь. В разговоре с Майерсом была затронута струна, ведущая к пониманию, и она все еще вибрирует. Исламизм. Ключ где-то здесь. Воздух над крышами Эр-Рияда дрожит от зноя. Машины на широких улицах скользят, как маленькие темные игрушки. Небо невероятно чистой, безукоризненной голубизны. Во время своих рискованных прогулок по городу Чарльзу Таггарду случалось видеть наводящих страх мутаваинов, полицейских религии, которые днем и вечером во время молитвы ходили по торговым улицам, стуча палками в стекла и решетки лавок, чтобы призвать хозяев закрыть заведение и отправиться в ближайшую мечеть на молитву. Он видел, как мутаваины гнали тех женщин, которых считали недостаточно закутанными, и даже били их своими палками. Кошмар, на его взгляд. Но среди населения мутаваины пользовались признанием и даже уважением. Он, по виду явно американец, останавливался возле медресе, которым здесь, казалось, не было числа. С простодушным выражением лица он слушал, как его высмеивали и ругали. Иной раз ему с трудом удавалось притворяться, что он не понимает по-арабски. Медресе казались ему инкубаторами лютой ненависти. Как видно, там учат не любви к Аллаху, а ненависти к Америке. Чарльз Таггарт спрашивал себя, чего он, собственно, ждет от своего пребывания здесь. Он приехал не для того, чтобы выявлять здесь подстрекателей и закулисных организаторов атаки на Нью-Йорк. Это однозначно. И отнюдь не жажда мести руководит им. Он уже не раз за это время говорил себе, что его дочь все равно умерла бы, разве что чуть позже. Нет, совсем не мести он хочет. Но чего же тогда? Его мысли возвращаются назад, к медресе. Вот он стоит там и спрашивает. «Извините, не говорит ли кто-нибудь из вас по-английски?» Большинство саудовцев говорят по-английски. Без знания языка не станешь никем. Однако молодые люди, выходящие из здания школы, делают вид, что не понимают ни слова. Они называют его сукиным сыном, собакой. Несколько минут назад они штудировали священные тексты, а теперь говорят о том, что надо его убить. Как же они ненавидят его? И только потому, что он американец. Эти учебные заведения содержатся на деньги саудов, союзников Америки. Что же тут не сходится? Начиная со времен основателя государства и первого короля Ибн Сауда, это Таггарт знает из исторических книг, королевский дом существует лишь с санкцией ваххабитских религиозных вождей, претендующих на то, что они исповедуют истинный чистый ислам. У него не укладывается в голове, как эти ученые-мужи могут закрывать глаза на образ жизни королевской семьи, который по любым меркам, даже по меркам декадентской Америки, является аморальным и коррупционным. Ему уже приходилось читать отчеты, в которых говорилось о дворцовых интригах, зависти, даже убийствах внутри семьи, и поэтому дом Аль-Сауд видится ему чем-то вроде мафиозного клана. Принцы корыстолюбивы сверх всякой меры, мстительны и склонны к насилию. Эти властители уже созрели для того, чтобы их смело народными волнениями. Однако народ не восстает. Благодаря деньгам. Благодаря обилию нефти. Сауды финансируют свои учебные заведения, ратующие за очищение ислама, и тем самым укрепляют позицию ваххабитов внутри исламского мира. В ответ ваххабитские духовные лидеры защищают положение саудов. Вот в чем сделка. Проигрывает в этой сделке арабский народ, лишенный прав, лишенный слова. А США не хотят знать, что происходит, потому что ситуация такая, как есть, для Америки удобнее всего. Когда Чарльз У. Таггарт в свое время пошел в ЦРУ, он сделал это под впечатлением холодной войны. Он хотел защищать свободу своей страны, но также и свободу других людей. Одно другому не противоречит. Даже и теперь, даже несмотря на весьма сомнительные вещи, которые ему уже пришлось делать в профессии. В прежние времена он не хотел оказаться на месте молодого кубинца, молодого русского, теперь он не хотел бы быть молодым арабом, жителем Саудовской Аравии. Вдруг всплывает одно воспоминание. Он вечером идет по Эр-Рияду, и ему бросается в глаза множество машин, у которых на заднем стекле закреплен лист с номером мобильного телефона. Так обычно делают, когда хотят продать машину. Но почему цифры номера настолько крупные, что их можно различить даже на таком расстоянии, на каком не различишь марку машины? И почему эти машины едут так неторопливо, задерживаясь перед жилыми зданиями? За рулем сплошь молодые люди. А ведь молодые обычно славятся быстрой ездой. И наконец он понял. Эти машины не продаются. Мужчины выгуливают свои телефонные номера перед домами, где есть женщины, в надежде, что какая-нибудь запишет номер и потом отважится позвонить. Таггарт припомнил, что, осознав это, он стоял как громом пораженный. Разумеется, он читал об этом. Во всех брошюрах для туристов, въезжающих в страну, написано, что женщины обязаны выходить закутанными, дом они могут покинуть только в сопровождении мужа, брата, отца или близкого родственника, и затем придерживаться лишь тех зон, которые закреплены за женщинами. Мужчины и женщины в Саудовской Аравии живут строго раздельно. И вот перед ним последствия. Молодые мужчины не имеют никаких шансов познакомиться ни с одной женщиной. И в отчаянии они пытаются прибегнуть к хитрости, настолько безнадежной, что хоть кричи. Таггарт выпрямился, положил руки на стол и, понимающе, кивнул. Вот оно что. Сауды экспортируют свои проблемы. Страна кишмя кишит молодыми, сексуально неутоленными мужчинами, лишенными всякой перспективы. Собственно, эти люди и должны протестовать против своих тиранов. Должны ненавидеть королевский дом. Должны восстать. Но Саудам удается этот фокус. Перевести ненависть арабских парней с себя на Запад, на США. И это тем более захватывает дух, что им одновременно удается заставить Запад верить в то, что они его союзники. Потому-то молодые люди, у которых вообще-то есть все, чтобы вести долгую и благополучную жизнь, вовлечены в войну против Америки. Чарльз Таггарт берет в руки свою потрепанную адресную книжку, листает ее. Находит имя. Дональд Р. Хартфилд. Бывший товарищ по учебе, который, как выясняется, отвечает за контакты с членами правительства и ключевыми руководителями бизнеса. Он найдет способ передать свой отчет этому человеку. Настоящее. Уж в пустыню Абу Джабра Фарука влекло всегда. Если он подолгу жил в городе, у него накапливалась и становилась нестерпимой потребность вскочить на спину верблюда и пуститься в путь по раскаленным пескам, в непроницаемое безмолвие под совершенным пустым небом. Только там он чувствовал себя по-настоящему близко к Аллаху. Шумная суета города, как он считал, оскверняла душу. Видимо, давала себя знать бедуинская кровь его предков. И хотя он был уже несколько стар для езды на верблюде, верхом он ездил охотнее, чем на джипе, который приносил за собой шум города. Километров 150 от Тер-Рияда в оазисе его ждал простой шатер, у входа в который он мог сидеть и часами смотреть на несколько скудных пальм и дюны на горизонте, есть финики и предаваться своим мыслям. А ему было над чем подумать. С некоторого времени его терзало смутное чувство, которое он не мог понять, хоть и вгрызался в собственную душу, как мышь в мешок с запасами. Чувство, что некоторые вещи вышли из-под контроля, да, собственно, давно уже совершенно разладились. Наплыв людей перед больницей, например. Ему было стыдно привлекать к себе столько внимания. Еще подумают, что он профинансировал эту операцию лишь для того, чтобы заставить говорить о себе. Однако, если прислушаться к себе, то симпатия, исходившая от людей, была ему приятна. Хоть его братья и высмеивали его инициативы. Его братья. Да, вот где сидела заноза. Абу Джабр Фарук был последним сыном короля Ибн Сауда. Однако его мать была всего лишь рабыней. Она ухаживала за владыкой в его последние, отмеченные недугами, годы жизни. После рождения сына она была отпущена на волю и получила компенсацию, но этого ей показалось мало. Она всю жизнь боролась за то, чтобы ее сын был признан принцем. Не было ни дня в его детстве, чтобы она не напомнила ему о королевском происхождении и о необходимости вести себя соответственно. А ее представления о поведении принца были высоки, недостижимо высоки. Все-таки она дожила до того времени, когда он был официально признан принцем, хотя и до сих пор его имя введено не во все списки. Но он уже мог носить фамилию Ибн Абдул Азиз Аль-Сауд, получал содержание принца первой степени родства и имел доступ во дворец короля. К счастью, ей не довелось увидеть его первую встречу с королевской семьей. Какое это было разочарование. Он знакомился с 70-летними мужчинами, которые женились на 15-летних девочках. С мужчинами, которым отстраивали дворцы из лазурита, чтобы они предавались там разврату со шлюхами. С мужчинами, которые откупоривали бутылки с виски в самолете, как только тот отрывался от саудовской земли. С мужчинами, которые ежевечерне просаживали миллионы в казино Монте-Карло и Ниццы. Которые брали взятки, потому что им не хватало их колоссального содержания. Перевозили наркотики или торговали оружием. Те высокие принципы, которыми он жил, для них просто не существовали. Вся самодисциплина, все его стремление к добродетели и совершенству, подобающему принцу, чтобы быть готовым взять на себя ответственность, были напрасны и бессмысленны. Ему становилось тошно при одной только мысли оказаться замешанным в дворцовых интригах. Неужто и он должен тратить свои деньги на бриллианты, ловчих соколов, яхты, дорогие автомобили и личные самолеты? Не было, на его взгляд, ничего бессмысленнее такой жизни. Итак, он отступил, поступок, который остальным был только по душе. Для него было очевидно, что семью испортил лишь контакт с Западом. Обилие денег и соблазны, которые Запад в своей испорченности всегда держит наготове. Ради алкоголя и золотых дверных ручек они отреклись от истинного своего наследия, заповедей Аллаха и жизни в кристальной ясности пустыни. Нефть, принесшая Саудам колоссальное богатство, явилась вовсе не благодеянием Аллаха, как многие считают, а испытанием, неспосланным им. И вот почти никто не выдержал этого испытания. Это было горько. Облако пыли на горизонте привлекло его внимание. Кто-то ехал сюда, на большом тяжелом джипе, слишком быстром для песчаного грунта. Абу-Джабр сидел и ждал. Еще издали машина показалась ему знакомой. Когда она подъехала ближе, он увидел, что предчувствия его не обманули. То была очередная любимая игрушка его второго сына Саида, мощный внедорожник, который остановился, поблескивая черным лаком, покоясь на чудовищных шинах и гудя кондиционером, разогнавшим всю тишину оазиса. Саид. За него Абу-Джабр тоже испытывал немалую тревогу. Отцу никогда не удавалось пробудить в Саиде ту же любовь к пустыне, которая наполняла его самого. Саид стал бизнесменом, и время от времени до отца доходили слухи, что в его бизнесе не все легально. Абу-Джабру оставалось лишь надеяться, что эти слухи – сплетни завистников. Король призвал Саида в совет. Головокружительная карьера для такого молодого человека. Хотя на вкус Абу-Джабра сын из-за этого слишком много вращался среди американских советников короля. Они поздоровались. Абу-Джабр предложил ему место рядом с собой и миску фиников. Потом они сидели, ели и молчали, как будто шипение и клёкот кондиционера были концертным номером, который они решили прослушать. Однако ощутимо чувствовалось, что Саид нетерпелив и напряжен. Он приехал не для того, чтобы просто посидеть рядом с отцом, а потому что чего-то от него хотел. Чего-то неотложного, иначе подождал бы несколько дней, пока Абу-Джабр сам вернется в Эр-Рияд. «У тебя много дел?» – прервал молчание Абу-Джабр. «Да, это так. Слишком много, чтобы рассиживать тут со старым отцом в его старом шатре». Саид склонил голову в непривычном для него жесте почтения. «Я приехал просить тебя кое о чем, отец. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, ты это знаешь». Саид кивнул, полез в карман, достал сложенную в четверо бумагу и протянул ему. То была страница, вырванная из английского журнала, как понял Абу-Джабр, развернув ее. Реклама на всю полосу с женщиной, чье тело было едва прикрыто. «На другой стороне», — пояснил Саид. Абу-Джабр перевернул лист и прочитал заголовок. «Сообщение о чем-то медицинском». «Клиника в Германии разработала новый метод лечения», – продолжал Саид, – «который может дать надежду нашему Мандуру. Я говорил с врачом по телефону. Он говорит, что есть шансы полностью вылечить болезнь». «Иншалла», – пробормотал Абу-Джабр, впечатленный этим. Маленький Мандур от рождения страдал затруднением дыхания. Оно прогрессировало, и врачи до сих пор предсказывали ему только раннюю смерть. «Тогда немедленно. Бери сына и поезжай». Саид кивнул. «Так я и хотел сделать. Уже обо всем договорился. Но дядя Салман, я имею в виду король, поручил мне дело, которое не терпит отлагательств. Я не могу уехать, это исключено». Старик знал, что если Саид сам не говорит о причинах, то и спрашивать не надо. Без сомнения, речь шла о чем-то таком, что требовало сохранения секретности и имело высшее политическое значение. «Может, тебе и не обязательно сопровождать сына самому», – заметил он. «Об этом я и думал. Я отправлюсь мальчика в Васиму, но хотел бы, чтобы ты сопровождал ее». Абу-Джабр удивленно поднял брови. «У тебя хватает взрослых сыновей, которые могли бы сопровождать мать Мандура. Абдулла, например». «Теоретически, да», — сказал Саид мрачно. Его желваки на скулах ходили ходуном, пока он искал подходящие слова. Наконец он выдавил. «Васима любит западную цивилизацию и все ее прелести. Она любит ее несколько избыточно. Абдулла с ней не управится, да и никто из остальных не управится». Он посмотрел на своего отца. «Ты единственный, кого она уважает». Абу-Джабр спросил себя, что же привело его сына к такому заключению, однако во взгляде у того стояла такая настойчивая мольба, что не ответить согласием было нельзя. «Когда надо ехать?» Облегчение Саида можно было потрогать руками. «Самолет завтра днем». Как раз в этот момент кондиционер в джипе отключился и возвратилась тишина. Слышалось лишь потрескивание остывающего мотора. «Я сделаю это ради твоего сына», — сказал Абу-Джабр.